Слава нашему Господу! Я очень рад был видеть, что вы все рады были видеть друг друга перед началом служения. Это Мамаш Симантов. И это правда приятно видеть. Знаете, одно дело, когда люди приходят такие вот очень духовные, насупленные в собрание и так здороваются нехотя, как бы, дескать, ну, очень духовные потому что. Я желаю, чтобы в этой общине духовность выражалась любовью к ближнему, чтобы духовность выражалась готовностью поучаствовать просто в жизни брата, в жизни сестры. Потому что именно это ценно, а не что-то другое. Мы с вами одну неделю пропустили, сейчас мы снова беремся за продолжение изучения первого послания Евангелия от Иоанна. И я просто напоминаю, что мы последовательно изучаем новозаветные послания книги Нового Завета. И я верю, что через это служение, через эти занятия, через эти проповеди мы с вами возрастаем. Мы становимся людьми, которые начинают глубже понимать волю Бога лично в своей жизни. И естественно, вы знаете, когда человек понимает, что от него лично хочет Бог, он будет знать, что от него Бог хочет и в общине, и дома, и на работе. И таким образом я верю, что богослужение для нас это просто будет жизнь в Боге, а не два часа, когда мы собираемся вместе. Слово богослужение это служение Богу. Оно не должно начинаться и заканчиваться в определенное время. На самом деле богослужение – это жизнь за пределами общины. Здесь мы просто пытаемся понять, как нам это делать. Мы хотим научиться, мы хотим узнать что-то. И вот эти духовные принципы, они все изложены в Писании. И поэтому наше служение Творцу заключается в том, чтобы реализовывать в своей жизни повседневной то слово, которое мы имеем здесь. И важно, чтобы это слово стало частью моего существа, чтобы я напитан был этим словом, и в любой ситуации жизненной тогда мне будет слово говорить из сердца, как мне поступить, что мне делать. И тогда немало не сомневайся, душа, что свершилось пророчество, и напиши слово мое на скрижалях сердца твоего. Пускай Господь благословит нас. Первое послание Иоанна, 2 глава, мы сегодня ее закончим, Израт Ашем. И я с 18 стиха хочу прочесть до конца главы, и потом я скажу, где наш центр, как бы, внимания мы сегодня сосредоточим. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иешуа есть Машиах? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает у вас. Если пребудет у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. И если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Амин. Текст немножко длинный, но я постараюсь затронуть основные моменты здесь. Главная мысль сосредоточена в 25 стихе. О том, что главное обещание Бога во всем Священном Писании – это вечная жизнь, которую Он обещал дать своим детям, верующим в Него. Если вы помните, когда-то Иешуа обличал фарисеев, и когда Он с ними говорил, Он им сказал, в Евангелии от Иоанна это написано, «Вы исследуете Писание, потому что хотите иметь жизнь вечную». А они свидетельствуют обо мне. И если мы хотим действительно иметь вечную жизнь, мы должны видеть во всех священных писаниях нашего Спасителя, Господа Иешуа Мессию. Потому что Он обещан был Богом Отцам нашим. В смысле спасения мы с вами дойдем, еще мы будем изучать послание к Галатам. Много будет об этом сказано и в послании к Римлянам. Вопрос не в том, что как бы на каком основании кто получает спасение. Евреям обещан он был, понимаете? И для нас он пришел, потому что Бог обещал это нашим отцам. Аврааму, Исааку, Иакову, Давиду, всем. Моисею, и Моисей пишет об этом во Второзаконии. Но благодать Божья, благодаря которой мы имеем этот дар вечной жизни, она работает в каждом человеке по желанию Бога. Бог раскрывает вот это все. И сегодня мы еще живем в то время, когда на нашем народе лежит покрывало. Закрыто просто. И этот текст очень четко показывает, что нам нужно проповедовать активно, говорить о Иешуа. Здесь нужна мудрость, нельзя идти напролом, потому что проповедь Евангелия в Израиле – это не та евангелизация, которую, может быть, вы видели когда-то на постсоветском пространстве. Здесь очень важно хорошо понимать платформу, на которой нужно сказать эту благую весть. Другими словами, нашему народу легко проповедовать, но очень трудно одновременно. И пусть вас не удивляет диаметрально проположная, противоположная концепция или мысль, потому что евреи очень хорошо знают Священное Писание, что есть Творец. И очень много еще. Единственное, что не открыто, это имя Машех. По сути, наше свидетельство сводится к тому, чтобы сказать, кто Машех. Все остальное они уже знают. И очень часто лучше, чем многие из мессианских евреев или христиан, это в принципе одно и то же. Да? Поэтому, конечно, для нас очень важно понимать и знать эти вещи, как сказать об этом и как противостоять, может быть, нападкам и атакам, которым можете вы подвергнуться. То есть у вас должна быть определенная сложившаяся у вас внутри апологетика вашего вероучения, защита. И об этом мы сейчас с вами говорим по шаббатам, да, подробно. Так вот, Писание говорит, что если человек не исповедует Сына, не верит в то, что Иешуа есть Божий Сын, здесь так и написано. Он не может быть принят и Отцом. Это очень серьезная вещь, о которой мы сейчас говорим, особенно для нас. Но смотрите, что получается. Вы очень хорошо, я надеюсь, помните притчу о виноградаре и винограднике. Да? И Это хорошо соединяется с книгой пророка Исаии. Ира, посмотри, а пятая, да? Всегда мне кажется, что седьмая уже. Много лет, там больше 10, наверное, 12, что мне вот седьмая. Но это пятая глава. Когда устами Исаии Господь говорит, что я насадил виноградник, лучшая моя лоза – это Иуда. Почему он так говорит? Потому что из этого колена должен произойти Мессия. Понимаете? А до его рождения еще 750 лет. Исаия проповедовал за 750 лет до рождения Мессии. Но все понимали и знали, что он должен родиться именно в этом колене. И когда приходит сын на землю, знаете, у многих стереотип, что его не принимали, многие наоборот. Многие его как раз принимали тут, в Израиле, в то время. Если первосвященники говорили между собой, надо что-то делать, потому что весь мир идет за ним. Понимаете? Что это такое? Весь мир идет за ним. Это те люди, которые исповедуют иудаизм в то время. Они видят в нем Мессию, они видят в нем помазанника Божьего, и они идут за ним, они верят ему, а не им. А с другой стороны, вы обязаны знать, что в книге Деяний апостолов написано, что огромное количество священников иерусалимских покорились вере. Фарисеи, все, кто уверовали тогда, в то время, я думаю, это было 98% фарисеев. И остальные 2% это разброс по направлениям там иудаизма. Кто-то был зелотом, кто-то был фарисеем, но таких было мало, очень мало. Потому что, в принципе, в иудаизме претензии были у всех. Понимаете, к Иешуа? У всех. У фарисеев к нему были претензии. У есеев к нему были претензии. Почему ты ешь и пьешь с ними? Потому что у тех был аскетический образ жизни. Понимаете, каждая фракция находила в нем что-то, притягивающее к себе, но противоречащее вот их внутренним доктринам. Это небольшой такой как бы фон для того, чтобы мы понимали, о чем мы сейчас говорим. Потому что то, что здесь написано, вот Иоанн говорит, да, он говорит, что дети, мы живем в последнее время, да. То есть это было сказано там, примерно 1950 лет назад. Берех, да? Почти 2000 лет назад, почти. Я с уверенностью могу говорить, что мы сегодня живем в последнее время, правда? Ведь это написано в Писании, прошло почти 2000 лет. Фактически мы стоим на пороге. И я вам обещал, что буду заострять ваше внимание на том, что сегодня антихристов или лжеучителей, лжебратьев гораздо больше, чем было в то время. Но в то время... Вы увидите, об этом пишет каждый апостол. Мы с вами читали уже послание Иакова, мы читали послание Петра, сейчас мы изучаем послание Иоанна, и мы, когда начнем Иуды изучать, увидите то же самое. И дальше об этом будет говориться. Я хочу сказать, что за 2000 лет не стало меньше, стало больше. Мы должны быть предельно внимательными к любого рода духовной информации. И я не боюсь вас этому учить. Я всех вас учу. Проверяйте каждое слово, которое звучит с кафедры. Проверяйте его по Писанию. Потому что если вы научитесь это делать, я как служитель могу быть спокоен. Вы знаете, в чем вообще была функция священников или раввинов в еврейском народе? Учить людей поклоняться Богу и жить по Писанию. Вот это их задача. То есть научить людей Божьему Слову, чтобы это Слово работало в человека в жизни. На практику. В этом задача. Он говорит, говорит, что появилось много антихристов. Иоанн показывает, что не нужно сосредотачиваться на какой-то одной личности или смотреть и ждать одну личность. Почему? Потому что здесь он говорит о людях, за которыми стоит дух антихриста. Понимаете? И таких людей много. Кого-то этот дух использует более активно, кого-то менее активно. В зависимости от популярности, от возможности влиять на людей. Да? Это тоже, конечно, связано с определенными какими-то талантами человека. Но внимание наше должно всегда быть сосредоточено на духовный стержень, на то, что говорит проповедник. И во Второзаконии так написано, то есть в Торе, и в Новом Завете так написано. Таким образом мы видим, мы понимаем, что мы действительно живем в последнее время, и очень много появилось вот этого всего хозяйства. Теперь, 19 стих говорит о том, что они вышли от нас, и говорит, почему? Потому что не были нашими. Это очень интересный стих, потому что здесь не имеется в виду, что вышли из одной общины, да, и попали в другую. Потому что мы должны понимать, что есть вселенское тело Мессии, есть поместные общины. Да? Израиль достаточно специфическая территория, потому что люди, приезжая сюда, имеют уже внутри себя некоторые, я не говорю, те, кто уверовали здесь, да, были те, которые знают что-то другое. То есть им нужно определиться как-то, им нужно почувствовать. Но я думаю, что каждая община, она формируется в соответствии с духовными потребностями людей. Когда человек понимает, что ему нужно кушать каждый день, духовную пищу, ему нужно мясо, ему нужен хлеб, ему нужно молоко, ему нужны овощи и так далее, разнообразная пища, он будет искать общину, в которой его дух будет сытым. От этого он будет здоровым. Наверное, ни для кого не секрет, что даже тело наше, если мы правильно питаемся, оно нормально себя чувствует. Да? Есть какие-то, наверное, специфические вещи где-то там. Да? Наша община, она сосредоточена именно на Божьем Слове. Для нас основным стержнем нашей веры является Божье Слово. И мы стремимся понять это Слово. То есть наши усилия в эту область направлены. Конечно, мы очень хотим, чтобы у нас было и красивое прославление. Мы хотим, чтобы у нас хорошо функционировали домашние группы и многие другие вещи. И мы по мере сил все это стараемся как-то делать. Да? Но я хочу сказать, что если не будет главной опоры, если не будет Божьего Слова, вот забрать его, и туда поставить, может быть, какие-то эмоциональные, не духовные, да, а эмоциональные. Почему я так говорю? Потому что я в конце хочу вам показать, что человек, который сеет плоть свою, он от плоти пожнет тление. Можно 20, 30, 40 лет подряд на душевном уровне переживать что-то приятное и при этом оставаться за пределами спасения. А можно однажды, испив из чистого источника воду, навсегда остаться возле этого источника. И это право выбора каждого человека. Они вышли от нас, потому что не были нашими. Речь идет о том, что это люди, которые не могут находиться внутри собрания святых. Если вы откроете первый псалом Давида, вы найдете там стих, что грешники не устоят в собрании праведников. А в конце текста у нас написано, вы помните, что он праведник, Иешуа, а мы его братья. Этим определяется среда нашего обитания. Нечестивый грешник не может быть в собрании. Почему? Либо он покается и станет святым, либо уйдет. Но это еще не категория, которая называется антихристы. Это следующая степень духовного опущения, о которой написано, а нечестивые не устоят на суде. Там же в первом псалме. Что это значит? Это значит, что в иврите вообще написано «Вереша лоракум бамишпат». Он встать не сможет на суде. Там смысл немножко не такой, как в русском, да? Но потому что на суде принималось свидетельство только людей с хорошей репутацией. Бандита никто не позовет быть свидетелем. Понимаете? То, что написано в иврите, там просто немножко шире, как бы захват идет благодаря тому, что язык сам по себе более емкий. И очень часто несет в себе два, иногда даже три степени понимания, как бы от одного погружаемся глубже и начинаем понимать еще более глубокие какие-то принципы и вещи. Но опять же, все это было сказано в культуре еврейского народа, поэтому нормально, если мы будем опираться на привязки именно в этом народе, а не на понимание, как проходит миспат, суд, извините, там, и 12 присяжных и заседателей. Это другая система немножко. Хотя очень похоже, наверное. Так вот, они вышли от нас по одной причине. Они не были нашими никогда. И когда-то мне Бог дал такой образ, которым я пользуюсь сегодня. Вот наша среда обитания, в которой мы живем, это... Вот мы верующие люди. Мир живет по другим правилам, правда? По другим принципам. Если они же не сходятся с этим. А мы оттуда ушли и хотим жить по принципам Священного Писания. Когда человек хочет нырнуть в воду, вот мы были в Эйлате в этом году, отдохнули, и я нырял со своей младшей дочкой, мы смотрели рыбу, набираешь воздух в легкие, и ты ныряешь, это называется цляховчи, свободное погружение. Ну, шула немного там, 10-15 секунд, но она плыла вот под водой там тоже. Я чуть дольше, опыта больше и все такое, но мне нужно вынырнуть, потому что воздуха не хватает. Так или нет? Почему? Потому что среда обитания не моя. Точно так же и грешники, и нечестивые. Им хочется посмотреть, им интересно, да, все вот это. И как бы и мир интересный, и, наверное, привлекает и притягивает их к себе, вот эти штуки, да. Но не их среда обитания. Нужно вынырнуть обратно в мир туда. Задыхается человек без коньяка, без наркотиков, понимаете? Без дыма, без дискотек. Тяжко ему. Высидеть не может иногда. Потому что написано так. Есть более приспособленные люди. Вот там же в Эйлате я видел, вот люди идут, там недалеко от нашей гостиницы такой есть Мерказ Целиля, баллоны, значит, с воздухом у них, и они ныряют. Ныряют больше глубина, и по времени там они 40 минут сидят или час, допустим, да? Но потом же все равно надо вынырнуть. Поэтому и в нашей среде попадаются люди, которые ныряют с баллонами. Писание говорит, по этой причине новообращенных нельзя ставить на служение. А сначала надо проверить, с баллонами он ныряет или жабрами дышит. Если дышит жабрами, наш. Понимаете, о чем я говорю? Да, это пример, иллюстрация. И мы, находясь в этом мире, на работе, еще где-то, нам нужны баллоны, чтобы там быть. Поэтому мы заполняем этим воздухом баллоны тут, на богослужении, и также исполняя заповеди Божьи. И поэтому мы хотим собираться 3-4 раза в неделю, больше еще. Нам нужно кушать и дышать, а не только нырять в этом миру. На работе каждый заплыв по 10-12 часов, да, и так далее. Нам же силы нужно где-то брать, все это выдерживать. Таким образом, мы видим отличие между теми, кто вышли от нас, потому что не были наши. Они не имеют того дыхательного аппарата, которым надо дышать в этой среде. Неважно, что это вы, легкие или жабры, сейчас не в этом смысл. А именно в том, что по природе своей, природа, она должна соответствовать. И поэтому послание Галатам вот говорится о том, что в нас должна измениться природа наша. Послание к Римлянам, например, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Римлянам 12:2. То есть, ты должен изменить систему мышления свою. Не сообразовываться уже с системой мышления мира, из которого ты пришел в общину, а пользоваться системой мышления, которую Бог предлагает в своем Писании. Это рецепт, это лекарство. Врач выписывает рецепт. Нам всем нужно лечиться. Мы все инфицированы грехом. Все до единого. Послание к Римлянам 3:23, например. «Ибо все согрешили, все лишены славы Божьей». И Писание не лжет. А если Ветхий Завет вы захотите, а где-то в Ветхом Завете, да, то в книге Екклесиаста, 7 глава, 20 стих, написано, что нет на земле человека праведного, который делал бы добрые дела и при этом не согрешал. Не бывает. И мы понимаем, что даже лучшие представители нашей веры нуждаются в повседневном духовном питании, нуждаются все время в благодати Божьей для того, чтобы жить на этой земле. И дальше апостол говорит, я вам это пишу не потому, что вы это не знаете. И я проповедую сегодня не потому, что вы это не знаете, а потому, что вы это знаете. Но я напоминаю вам об этом. Петр так сказал. И Павел говорит, настой вовремя и не вовремя. Если бы они были наши, остались бы с нами. Я когда ныряю в Илате, у меня этот стих всегда звучит. Как будто рыба мне эти говорят. Если бы был бы наш, остался бы с нами. А я не могу, мне воздухом дышать надо. В этом году, мы последний раз были 3 года назад, да? И я показывал, потом Шуле показывал. Такая рыба большая была. Ее бы скушать, но там нельзя. И каждый день она там плавала. Красивая, съедобная, такая, видно, что съедобная. И вот я ныряю к ней, 0,5 метра остается. И она так смотрит, и так раз, раз, раз, раз, и уходит. Не наш. Вы меня поняли, да? Мы должны точно так же. Смотреть внимательно, если не наш, раз, раз и в сторону. А таких много, Писание предупреждает. Вы знаете, я, может быть, и позднее об этом буду говорить. Вот эти все вещи, ложные учения и примеси, они никогда не бывают явными. Они очень тонкие иногда. Но они отравлять будут жизнь человека, по-любому. И это видно всегда по плоду жизни. Понимаете, Иешуа сказал, если ты хочешь понять, дерево хорошее или плохое, по плодам ты можешь понять, оно хорошее или оно плохое. Нету другого способа. Поэтому мы должны пользоваться этими принципами и всегда внимательно смотреть. Идеальных людей не бывает. И деревья такие, знаете, кривое где-то, кора вздулась там. Ну вот смотришь на яблоки, ну просто, хоть на выставку. Поэтому смотрите на плод. Экклесиаст сказал, кривой низм не может сделаться прямым. Поэтому нас иногда жизнь корежит, оставляет на нас свои деформационные следы, отпечатки. Но если мы приносим добрые плоды при этом, вместите просто какую-то черту характера, да, человека, еще что-то. Он тоже рану получил когда-то, его тоже где-то переехала жизнь. Срослось, ну вот так вот срослось. Он живет и служит Богу. То есть это не значит, что человек плохой. На плод смотрите. Будьте мудрыми. И лжеучителя тоже всегда имеют плоды, но это плоды горькие. Это всегда лоза содомская. Она не приносит никогда хороший виноград. И апостол говорит, вы имеете помазание от святого, и все это вы знаете. Поэтому главная мысль, что Бог обещал вечную жизнь, и вот эти антихристы, они уводят людей от главного, уводят от жизни вечной. Вот в чем опасность вся. И он говорит, у меня вообще много стихов по вечной жизни приготовлено, и по теме, да, вот по этой. Ну, допустим, вот Евангелие от Иоанна, 3 глава. Да, с 14 стиха там надо взять. Ибо как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. А дальше он говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего и Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Аминь. Так сделал Моисей, чтобы люди живы остались, и Бог сделал, чтобы мы остались живы. Те отравились ядом змеи, а змей это прообраз сатана, вы это знаете. Но даже укушенный, если смотрел туда, исцелялся. Вы знаете, ну, что вот по-вашему выставить на шест медного змея? Как вы думаете, какого он был размера? А? Большого? Ну, сколько можно килограмм или тонн меди повесить на деревянный шест, пускай это столб телеграфный будет? Грамм 500. Ну, я думаю, может быть, там, до 2 тонн можно. А теперь представьте себе, количество людей, вышедших из Египта. Это примерно, обычно вот библеисты говорят 3,5 миллиона. Я думаю, это около 5 миллионов было. 650 тысяч мужчин только от 20 лет до 50. Не считая женщин, стариков и детей. А семьи были большими. Понимаете? Сегодня в Израиле население 7. Ну, допустим, взять половину нашей страны и переселить их в палаточный городок. В палатках же жили тогда. Ну и как с края этого лагеря увидеть этого змея? Никак. Правильно, Нина? Правильно. Сестра, мама говорит, смотреть в ту сторону надо. Достаточно было направления даже. И все знали, где находится стане середина. А? Я пытаюсь вам просто показать, что это не так, как обычно рисуют художники на картине. Палатка, такой, знаете, полуголый человек, какой-то тканью прикрытый, так во времена вот Ренессанса рисовали, и эпоха Возрождения, да, Виктор поправит меня, если я где-то ошибаюсь, но я вот в Москве был 2 года назад, в Третьяковской галерее, вот, я обращал просто внимание вот на работы Иванова, он много рисовал библейских вот, как? Сюжетов, да, спасибо. Явление Христа народу и так далее, это... Смотришь, вот греческий мир, это греки и римляне. Там, вот я, живущий в Израиле, я не вижу там ничего еврейского, потому что евреи так не одевались и так не ходили. Ну вот так рисуют. И тут медный змей, и из палатки, и он, значит, так, ну, это почти дотянуться можно. На самом деле не так было. Нужна была вера, что если ты посмотришь туда с верой на этого медного змея, то ты исцелялся, и люди исцелялись. Даже тот, кто уже на последнем дыхании был при смерти. Точно так же Бог вознес своего Сына, и каждый, кто обратится к Нему с верой, будет иметь жизнь и жизнь вечную. Немножко по стихам давайте мы пройдемся. Давайте рядом, вот Иоанна, Иоанна 1, Иоанна 5 глава, 11-13. Смотрите, как написано. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. В другом месте написано: и на суд не приходите. Понимаете, Библия говорит, что мы должны знать это. Что это значит? Это должно быть частью моей сущности. Не здесь это знать, а здесь это знать. В сердце. Обетование, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это написал я вам, Он говорит, 26 стих. Об обольщающих вас. Другими словами, мы, находящиеся сегодня в Израиле, нас может обольщать иудаизм. Нас могут обольщать наши братья, которые еще не спасены. И мы должны точно знать, что жизнь вечная находится в Сыне Его, а не в мудрости, не в Талмуде, нигде больше. Хотя я очень широко пользуюсь, вы знаете, иудейскими источниками, но я никогда не говорю, что там есть вечная жизнь. Там есть хорошие примеры, там есть хорошее описание категорий, что такое благодать, что такое грех, да? Что такое покаяние. Там это описано лучше, понятнее, скажем так, понять, доступнее. Но если нет Сына, то нет жизни вечной. И поэтому каждый, кто говорит, что Иешуа, он не Божий Сын, за этим стоит Дух Антихриста. Каким бы хорошим ни был этот человек. Но это не значит, что мы должны ненавидеть. Мы должны любить. Я очень люблю свой народ. Поэтому я здесь, поэтому я проповедую. У меня сердце горит. И им закрыто. Понимаете? Богом закрыто. Мы когда дойдем до послания к римлянам, вы это увидите. Бога. И никто. Писание говорит, если Бог затворит, никто не отворит. Какие бы люди ни придумывали системы проповедования, программы, то написано, никто не отворит. А Бог закрыл, это явно, это же написано в Его Слове. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Бог открыл. И если Бог откроет, никто уже не закроет. Никакой раввин, никакой раввинат. Потому что Иешуа, который родился в Назарете, в Бетлехеме, и вырос в Назарете, он истинный Машиах Израиля и всего мира. Он величайший из раввинов. Потому что Мессия не может не быть раввином, я это вам уже объяснял, потому что одна из функций Мессии – это исправить отклонение в учении. Это часть раздела в иудаизме, который называется тикун олам. Там же есть тикун льмуд. Того, что мы знаем, учение, вот Иешуа это делал, когда мы читаем Нагорную проповедь. Это тикун, самый натуральный. И он распространил свет Торы, и 2000 лет его ученики распространяют. Поэтому я говорю, величайший из раввинов, величайший. Знаете, если Сколько человек отпустили с кровью на руках за Гилада Шалита? Кто-то помнит? Тысячу? Тысячу, возьмем тысячу. Как вы думаете, высокая цена уплачена, чтобы вернуть домой одного солдата? Высокая. И наш народ платит эту цену. Мы должны вернуть домой, в Израиль, царя царей, царя иудейского, и дать ему достойное место на троне. Это наш брат иудей, который был учителем в народе израильском. И он не покидал даже пределы Арец Исраэль, когда учил, потому что он должен был исполнить полностью Писание. Он был обещан отцам. Тем по благодати это не обещал Бог, но дал. Мы понимаем прекрасно, что в общих обетованиях это было, но не было понимания у тех людей. Но этому народу Бог обещал, что Он это сделает. Из среды братьев ваших воздвигну вам пророка, говорит Моисей во Второзаконии. Его слушайте во всем, он говорит. И поэтому, когда Господь воздвиг этого пророка, за ним пошли. Не приняли его на самом деле верхушка только. Те, кто сильно присосались к власти, к деньгам, еще каким-то земным там, да, вот вещам, категориям. Основная масса людей пошла за ним. Мы немножко сегодня имеем неверную информацию, потому что нам кажется, что очень мало было. А про фарисеев, все фарисеи, это же нарицательное слово стало, плохим чем-то, правда? Да. Но это не так. Поэтому Иоанн говорит, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, оно в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто-то вас учил. Смысл в том, что если вы имеете Духа Святого, вы легко различаете, где ложь, а где правда. Система образования духовного всегда подразумевала и подразумевает под собой, что есть определенные люди с дарованиями, которые могут объяснить людям, что написано здесь. Если вы, например, откроете книгу Неемии 8 главу, в 8 стихе вы увидите, что Ездра, книжник, когда пришли из Вавилона, он читал из книги закона и прикладывал толкование так, чтобы люди понимали, что написано в законе. Это было 7 дней подряд. Построили помост деревянный, в Писании там сказано, что это была зима, шел дождь, вы знаете, как в Израиле идет дождь, но люди ни домой не уходили. Не уходили. Какая жажда была по слову. Поэтому всегда есть учителя в плане том, что люди должны научены быть правильным шагам. Что если каждый это будет делать по-своему, вы сами знаете, что получится. Будет хуже, чем было во времена судей. Если мы все будем считать, что мы правы, да, и у каждого будет своя правда. Правда одна, она у Бога. И правда в том, что Сын Божий, Иешуа из Назарета, Он Машиах всего Израиля и всего мира. И то, что Израиль отверг или сегодня отвергает Мессию, это тоже не совсем правильно, потому что не все отвергают. И Ветхий Завет, когда мы читаем вот книги Царств, например, и другой периоды, мы видим, что всегда есть избранный остаток в Божьем народе, который не преклоняет свои колени ни перед валом, ни перед остатками. Это значит, что люди продолжают быть последовательны тому учению, которое дано было Богом. Тогда это было Богом дано через Моисея. Сегодня это дано нам тоже через Моисея, но имеет арихот или поправки, объяснения вот эти, да, дополнения, которые были сделаны Мессией, когда Он пришел первый раз в этот мир. Почему Он пришел первый раз? Почему Он должен прийти второй раз? Потому что есть два образа Мессии, два, в Талмуде, в Гмаре. Один образ – это образ Иосифа, Машиах бен Йосеф, Мессия, сын Иосифа, страдающий Мессия, и это первый его приход. Второй его приход – это Машиах бен Давид, это Мессия во славе, царствующий, устанавливающий свою власть на земле, и она продлится 1000 лет на земле. Еще на земле не царствовал Мессия как царь. 6000 лет уже балаган. И всем кажется, что хозяин не придет домой. Ишуа говорит, ушел в дальние страны, но он придет. И когда придет, спросит у каждого, дай мне отчет. Я желаю, чтобы все мы оказались добрыми рабами, и мы услышим похвалу. Войди в радость господина твоего, войдем в его радость и будем вместе с ним на небесах. Поэтому, дети мои, пребывайте в нем. 28 стих я читаю. Когда он явится, чтобы нам у нас было дерзновение не постыдиться его, чтобы мы не стояли, как Каин, потупив взгляд, а чтобы могли, подняв голову, смотреть ему в лицо, которое будет сиять от славы. Я искренне всех благословляю, и пусть Бог благословит каждого из нас. Амин. Послание Галатам, там 6 глава, 8 стих, там знаете, что написано? Написано, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Сегодня мы говорили о вечной жизни. Это была центральная наша тема. Если вы хотите жать, а вы понимаете, да, что жатва предусматривает посев, то вы помните, что каждый день этот посев происходит. Каждый день. Хотите пожать вечную жизнь, сейте семена в дух и пожнете. Не хотите, сейте в плоть, пожнете тление. Мы вас предупредили. Хорошо. Сейчас вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста. Хорошо. Великий всемогущий Бог, мы благодарим Тебя и славим за дар вечной жизни, который Ты нам благословил в Сыне Своем. Ты уплатил непомерную цену за наши жизни, и мы благодарны Тебе за это. Боже Святый, благослови и наполни сердца наши Словом Твоим, светом Твоим, силой Твоею, чтобы каждый из нас мог принести Тебе плоды, используя те дарования, которые Ты даешь каждому рожденному свыше человеку от воды и Святого Духа. Я молю Тебя о том, чтобы Ты благословил остаток этой недели, подарил успех во всем, что мы будем делать во славу Твою. Храни нас на путях наших, ради имени Своего, Господи, направляй нас на стези правды Твоей и поспешествуй нам во всем. Мы искренне желаем возрастать духовно, мы желаем служить Тебе, мы любим Тебя, Господь, и мы благословляем Тебя, Бог всемогущий, во имя Господа нашего и Спасителя мира, Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.